Слой фильтр любви. Мы живем на планете, а каждая планета и обитающие на ней живые существа вырабатывают определенные виды энергии. Их множество, и они разных спектров, а значит разных уровней. Все живое в конечном итоге производит энергию и излучает ее в космос. Если деревья производят кислород, которым пользуется человек при дыхании, то сам человек производит энергию, которой пользуются высшие. Жизнь каждого живого состояния имеет свою цель. Так как цивилизация производит довольно разнообразную энергию, от самых грязных, низких и агрессивных видов до высоких, то приходится ее пропускать через систему фильтров в тонких оболочках планеты. Условно можно сказать, что нижний слой фильтр отсеивает самую грубую энергию, следующие – среднюю, а верхние фильтры, задерживая необходимые им, пропускают в космос самую чистую, высокочастотную энергию. Здесь мы условно разделили слои на три основных спектра, но на самом деле слоев фильтров множество. Для каждого вида энергии существует свой фильтр. Вокруг каждой планеты столько фильтров, сколько типов энергии производится на ней в совокупности. Точнее, каждый фильтр рассчитан на несколько типов энергии, проделывая не одну операцию, а множество. И на нашей планете несколько таких слоев фильтров. Поэтому энергии любви в этих околоземных слоях тоже проходят через свой отдельный слой фильтр. Он особый по качеству, и души, попадающие в него после смерти, испытывают необыкновенные ощущения. Человеку всегда не хватает любви, то есть особого отношения к себе. Он не может объяснить, что именно он ждет от отношений, пронизанных любовью. Но каждый втайне ищет именно таких чувств к себе, от которых испытывает максимум комфорта. Он ищет их в обращении матери к себе, жены, детей. Это те родственные связи, которые сулят ему возможность получить желаемое. А дальше уже в человеческом обществе подобные отношения не распространяются ввиду его духовной низости. А поэтому человек не мечтает, чтобы его любил, в лучшем понимании этого слова, начальник, сотрудники по работе, соседи, прохожие. На данный период развития это считается иллюзией, хотя именно такие отношения должны быть естественными для высоких цивилизаций. Человек считает, что такие богатые проявления чувств невозможны. Попадая в общество, он наоборот испытывает чаще напряжение и дискомфорт. Но опыт отдельных людей, побывавших в состоянии клинической смерти и затем вернувшихся в жизнь, свидетельствует о том, что некоторые из них встречались именно с таким состоянием любви на тонких планах. Некоторые души, вылетая из своих материальных тел, видят другие души бывших людей, которые встречают их с особой любовью. Вновь прибывшая душа ощущает с их стороны чувство необыкновенной любви к себе. Эта любовь пронизывает все окружающее пространство. Кажется, что весь мир наполнен чувством любви. Некоторые души, попадая в подобный мир, ощущают чувство любви, как говорится, сочащееся на них со всех сторон, отчего они испытывают блаженство. Действительно, есть ли такой план существования и что он собой представляет? Это как раз и есть один из слоев фильтров Земли, в которые попадают души после смерти. слой построен из энергии любви, которую производят люди на планете. Энергии обладают высоким диапазоном, и не каждая душа долетает до данного слоя. Само построение пространства слоя базируется на энергиях качества любви, поэтому в этом слое душа испытывает состояние особой благодати. А когда к этому еще примешиваются и отношения сутей, работающих с душами в этом слое и излучающими любовь при встрече с ними после смерти, то все долетевшие сюда чувствуют себя на вершине блаженства. В этом слое-фильтре пребывают только те души, которые наработали в прошлых жизнях энергию любви в таком количестве, что она буквально начинает излучаться их внутренней основой. Поэтому человек, встречаясь с такими существами, ощущает любовь, исходящую от них, и чувствует себя в присутствии их особенно комфортно. Но не каждая человеческая душа после смерти попадает в этот слой. Низкие души до него не долетают. Только те, кто в своей основе накопил уже энергии любви, попадают в данный слой и испытывают здесь благодать, получая то, что им самим недостает в обычной жизни. Ибо, любя других, они часто забывают о себе. И здесь происходит компенсация. Взамен отдаваемого они получают то, что старались всегда дарить другим при жизни – тепло, нежность, внимание, заботу о себе. Задерживаясь на фактах послесмертного опыта человека, мы хотим обратить внимание читателей на то, что такой слой существует вокруг Земли. Но чтобы в него попасть, индивиду необходимо совершенствоваться в положительном направлении. Ни один отрицательный индивид в него никогда не попадет. Бог пожелал, чтобы человек наработал в себе высокое и прекрасное качество любви, как основное. А раз в фильтрах, расположенных вокруг Земли, существует специальный слой с подобными энергиями, то это уже говорит о том, что ни один человек, не наработавший в себе энергии любви, не будет пропущен в верхние слои фильтры. Именно данный слой не будет пропускать душу выше, в другие слои, пока она не приобретет нужные энергии. Каждая душа обычно располагается в слое, соответствующем ей по типу энергии. И чем более высокий спектр она осваивает за жизнь, тем в более высокий слой фильтр поднимается. Фильтры являют конструкцию автоматического разделения душ в зависимости от степени их развития, а соответственно и от качества энергий, накопленных матрицей человека. Наработал низкие грязные энергии, остановился в нижнем слое, приобрел более высокие, расположился в одном из средних слоев, а достиг высокого духовного совершенства, поднялся в верхние слои. Поэтому наработка душой энергии любви является на данный период совершенствования человечества обязательным условием его эволюции в божественном направлении. И ни один человек не попадает в иерархию Бога без наличия в своей душе энергий данного типа.